Глава 13. Диверсант. Может, и мало кто поверил в заявление Нара, но погоня началась тотчас. Наверное, привыкшие иметь дело с рабами на бегущего человека отреагировали рефлекторно. За спиной послышалось улюлюканье, требование немедленно остановиться, но я лишь прибавил скорости, хотя и так до этого шел вроде бы на максимуме. Как уже упоминал, остров не отличался буйной растительностью. Деревья по пальцам можно пересчитать, причем все они растут лишь возле источника, с кустарниками дела обстоят чуть лучше. Но все равно настолько плохо, что даже кошке не спрятаться. Не знаю, в чем причина такой ботанической бедноты, но сейчас она играла против меня. С учетом того, что рельеф здесь почти идеально плоский, беглого стража можно было легко наблюдать с одного края до другого. Впрочем, вру. Так не получится. Хоть рельеф и смахивает на днище сковороды, но в центре все же присутствовала слабо выраженная возвышенность. Она скроет меня от взгляда в погоне, но лишь до того момента, когда контрабандисты на нее заберутся. И что потом? Бегать от них до темноты? Летом вечереет поздно, так что марафон получится тот еще. Они, правда, устанут куда быстрее. Вон на старте как оторвался, далеко им до меня. Но тоже ведь не дураки. Разделятся на несколько групп, возьмут в полукольцо, прижмут к берегу, и там мне хана. Разве что морем вырваться. Сработает такое лишь раз, а потом они начнут использовать лодки. Нет, бесконечно играть с ними в догонялки — проигрышный для меня вариант. Я придумал кое-что другое, но для этого мне требовалось выполнение двух условий. Первое — надо обогнать погоню настолько, чтобы к моменту, когда она достигнет середины острова, оказаться на противоположном берегу. Второе — местная растительность, пусть и скудна, но обязана мне кое-что подарить. Так быстро я никогда в жизни не мчался. Не обращая внимания на колючки, впивающиеся в босые ступни, не оглядываясь, выбросив из головы все лишнее, ведь мысли тоже своего рода груз, а бегуну не следует себя обременять. На бегу я хватался за стебли разных видов высокой травы. Почва здесь каменистая, слой ее тонок, так что обычно растения вырывались с корнем. На бегу, изучая находки, забраковывал их одну за другой, пока не остановился на приемлемом варианте. Оторвал от облюбованного стебля корневую систему и верхушку, обгрыз концы. Счел результат удовлетворительным и дальше мчался, уже не отвлекаясь на уничтожение флоры. В диаметре остров был не более 2 или 2,5 километров. Я, наверное, рекорд поставил по бегу на эту дистанцию. До финиша, располагавшегося на береговой черте, добрался, дыша как паровоз, и радуясь, что этот клочок суши не оказался чуть больше. Такое ощущение, что еще 10 метров и подох бы. Хоть и несерьезное расстояние, но попробуй его преодолеть, не жалея легких, босиком по камням, колючкам и проплешинам рыхлого песка. Финиш оказался условным. Я задержался на нем лишь на минуту, если не меньше. Все это время не стоял, а занимался необычным делом. Сперва скинул рубаху, затем сделал из нее что-то вроде жгута, перетянул левую ногу в районе колена прямо поверх штанов, а затем в левую же штанину набросал несколько увесистых камней. Найти их на галечном пляже можно, не двигаясь с места. Далее продолжил путь, но уже не бегом, а шагом. Все же не настолько я крут, чтобы мчаться по дну морскому лошадиным галопом. Темпы, преодолев полосу мелководья, погрузился по грудь, затем по шею. Начал задирать голову, но с каждым шагом волны мешали все больше и больше. Пришлось задержать дыхание. Левая штанина работала как якорь, и меня не выбрасывало наверх. Я двигался, будто водолаз в тяжелом костюме. Водолазу сверху подают воздух, а мне нет. Но это исправимо. Достигнув глубины, где голова находилась ниже уровня моря, даже в промежутках между волнами, я засунул в рот тот самый обгрызенный стебель. Не знаю, что за траве он принадлежал, но толщины приличные и внутри пустой. Эдакая трубка. Остается ее продуть и попробовать снабжать себя кислородом с ее помощью. Получилось не так удобно, как предполагалось. Длина трубки оказалась недостаточной, и ее нередко заливало волнами. Но я быстро научился определять эти моменты, после чего продувал свой дыхательный прибор, так что не так уж много морской воды принимал. Волны создавали и другую проблему. Пусть основная их энергия приходилась на поверхностный слой, но и на глубину затрагивала. Мое тело шатало туда-сюда, приходилось прилагать усилия, чтобы удерживаться на месте. С диаметром тоже проблема получилась. Слишком мал, и приходилось затрачивать немалые усилия, чтобы доставлять в легкие более-менее приличные порции воздуха. Наверное, наверху при этом чуть ли не свист раздавался. Остается надеяться, что шум волн заглушит подозрительные звуки. Еще у меня не было часов. А день выдался пасмурным. Солнце и на воздухе не разглядеть, а уж под водой тем более. Можно лишь гадать, сколько времени я тут просидел. Казалось, что целую вечность. Чтобы хоть как-то отвлечься от тягот, я начал размышлять, а чем же сейчас занимаются контрабандисты. Народ они пусть и бесхитростный, но все же не настолько, чтобы уверовать, будто страж провалился сквозь землю. Подумают, что утопился? Тоже вряд ли. Догадаются, где укрываюсь? Это нехороший и весьма вероятный вариант. Тогда им останется взять лодки и тщательно прочесать прибрежную полосу с этой стороны острова. Как ни тонок стебелек и как ни слабо выдается из воды, а все равно заметен. При невезении его даже с берега засечь могут, ведь до него и сотни шагов нет. Попробовать переместиться по дну на другую сторону острова ближе к источнику? Уж там меня искать станут в последнюю очередь. Но в движении я стану куда заметнее. При слабом волнении трубочка будет оставлять на поверхности кильватерный след, что может издали броситься в глаза. Ведь нет ни малейших сомнений, что по берегу сейчас носятся группы преследователей, пытаясь понять, куда же я подевался. Видеть я их не могу, потому как не имею перископа. Высовываться для наблюдений — гиблый вариант, быстро попадусь. Надо сидеть на месте и надеяться. Надеяться на то, что не заметят. Как ни странно, подводный мир богат звуками. Шипят пузырьки возле уха ныряльщика. Доносится набат прибоя со скрипучим, ни на что не похожим треском бьются друг о друга потревоженные камни. Морские организмы тоже не столь молчаливы. Пусть и говорится нем, как рыба. Нельзя сказать, что они разговорчивы, но послушать можно. Шелест непрестанной работы водных фильтров, вездесущих мидий. Что-то скрипит, булькает, хлюпает и даже попискивает. Среди всех этих звуков я, спустя не знаю сколько времени, похоже на вечность, уловил непривычные. Ритмичные, непонятной природы и какие-то подозрительные. Подозрительные главным образом от того, что их источник приближается. Судя по нарастающей громкости звуков, в какой-то момент пришел к выводу, что ничего хорошего мне от новостей ждать не приходится. А потому в избежании проблем будет не лишним замаскироваться еще лучше. Я присел. Само собой, трубочка оказалась много ниже поверхности, и дышать стало невозможно. Но именно этого я и добивался. Теперь заметить меня будет куда труднее. Море здешнее такой чистоты, что погрузи на пару метров газету, можно будет даже мелкие буквы разглядеть. И каждый камешек, каждую мелкую рыбешку, креветку или краба. Но не сегодня. Даже самая слабая рябь осложняет видимость, а уж волнение, пусть и незначительное, вообще не позволит наблюдать за глубинами. Остается сущая мелочь — сидеть до тех пор, пока угрожающие звуки не начнут удаляться. А они продолжали приближаться. И даже будто издеваясь, делали это все медленнее и медленнее. Перед глазами начало темнеть. Вся сила воли была занята лишь одним — не дать рту раскрыться в инстинктивном желании хлебнуть воздуха. В стороне показалась здоровенная тень. Я смутно различил очертания лодочного днища и завихрения от погружаемых весел. Именно они являлись источником настораживающих звуков, так что я не зря присел. Преследователи подошли в 3 метрах. Уж с такой дистанции не заметить трубочку невозможно. Будь дно песчаным, светлым, я бы попался, несмотря на волны. Уж сильно бы выделялся пятном необычного оттенка. Но пестрота камней укрыла, спасибо им огромное. Лодка прошла дальше, а я, мучительно борясь с собой, выдержал еще пару десятков секунд и, уже едва не теряя сознание, встал, отчего в глазах потемнело, а поджилки охватила ватная слабость. Чудом на ногах удержался и сумел продуть трубку, проделав это как можно незаметнее. Еще два раза пришлось приседать при угрожающих звуках, но больше они не приближались настолько, как в первый раз. Не думаю, что слышал их с приличного расстояния. Скорее, обе лодки крейсировали на этой стороне острова туда-сюда, на разном отдалении от берега. Искали меня очень дотошно, но тщетно. Я промерз до позвоночника, меня тошнило от невольно проглоченной морской воды, пошатывало от усталости и почему-то болели уши. Самые смелые крабы пару раз пытались отхватить кусочек от голой ступни. Мелкие рыбы щекотали ноги, но все это я терпел, дожидаясь своего часа. И дождался. Под водой, может, и плохо видно, но не заметить наступление вечера трудно. А уж ночи тем более. Даже если закрыть глаза, становится понятно. В мире происходят изменения. Хоть и говорят, что в темноте вода теплее, но попробуй, просиди в ней столько часов, и без колебаний заявишь обратное. Еще как холодает. От первоначального плана начать в потемках выдвижение вдоль береговой линии, не выбираясь на сушу, решительно отказался. Вода мне надоела до чертиков, к тому же я замерз. Рейд в таких условиях отнимет все силы. Пусть по суше опаснее, но предпочитаю рискнуть. На берег выбрался, сильно пошатываясь, причем не из-за груза в штанине. Не избавился от камней, накинул на плечи мокрую рубаху, поежился. Темень кромешная, на небе ни звездочки, и моросит мельчайший дождь. Из тех, когда трудно заметить капли, но в итоге оказываешься мокрым. Отличная погодка для черных дел. Что за дело я задумал? А что еще можно задумать, кроме нападения? Не вечно же отсиживаться под водой. Страж — слишком лакомая добыча, чтобы его оставили в покое. Будут искать день за днем, пока не найдут или сам не сдамся от жажды и голода. Не надо думать, что за часы, проведенные в море, я растворил там остатки разума, будто сахар в кипятке. Нет, я прекрасно понимаю, что лихая атака на два корабля, пусть даже небольших, ничем хорошим для меня не закончится. И потому, в зависимости от обстоятельств, собирался придерживаться трех планов. Первый — скромный. Вытащить Нью из трюма, угнать лодку и двигаться на север, до материка. По моим прикидкам, он не должен быть далеко. Второй — не слишком скромный. Пробраться в трюм, снять с гребцов оковы, далее толпой вырезать команду, сняться с якоря и отправиться на север. Третий — наглый до неприличия план. Пробраться в трюм, снять с гребцов оковы, далее толпой вырезать команду, затем то же самое проделать со вторым кораблем, сняться с якоря и отправиться на север. Что из задуманного осуществится, я не знал. Ничего, буду действовать по обстановке. Если первый раз, днем, я пересек остров от берега до берега за считанные минуты, то сейчас, во мраке, у меня ушли на это долгие часы. Я крался, как хитрая кошка, к дверце холодильника, замирая при каждом шорохе или даже подозрении на угрожающий звук. Двигался зигзагами, чтобы обойти всю площадь острова. Ночь была темна и безлюдна. Странно, но даже на вершине, в центре, контрабандисты не оставили поста. А я ведь на это рассчитывал. 2-3 моряка для меня не такая уж проблема. Главное — отобрать топор, копье, меч, хоть что-нибудь. Пусть у меня лязгают зубы от холода, но у них начнут лязгать от страха, когда поймут, на какого бойца нарвались. Прикончу без шансов, потому как выбора у меня нет, а загнанный в угол дерусь отчаянно. Ну а дальше уже буду действовать не с пустыми руками. Увы, этот план осуществляться не желал. В такой темени даже кости трухлявой на берегу не найти, так что мне остаются лишь камни. Или попытаться среди деревьев пошарить. Увесистая палка тоже пригодится. Но, вспомнив те деревья, от идеи отказался. Нечего там ловить. Сухие ветви напрочь отсутствуют. Матросы их прибрали на топливо, а живую я буду зубами грызть до утра. Можно, конечно, попробовать сломать, но надо быть полным идиотом, чтобы не понять. На кораблях в сотни метров от берега, в тихую безветренную ночь, этот звук будет слышен не хуже пушечного выстрела. Обойдусь без предупреждения о своих действиях. Я должен начать осуществление своих трех планов как можно неожиданнее. Не то что дубину, я саму бухточку с трудом нашел. Выбравшись к берегу, поначалу пошел не в ту сторону и поздно почуял неладное, когда слишком долго двигался, не встречая знакомых мест. Пришлось возвращаться, но и теперь едва не пропустил нужного места. Темень была такая, что не заметил, как изгибается берег. Казалось, что так и двигаюсь по прямой. Потому прошел бы бухту без остановок, не наткнись на следы лодок. Их далеко вытаскивали на берег при разгрузке. А при погрузке тяжелые бочки и доски, по которым их закатывали, оставляли в сыпучей мелкой гальке заметные углубления, в одно из которых я наступил. Будь дело в прилив, так бы и прошествовал мимо. Долго напрягал глаза, но кораблей в бухте не заметил. Хотя время от времени там вспыхивали фосфорицирующие изогнутые линии. Такое в здешнем море случается при слабой рябе, когда еле заметные волны накатываются на борт судна. «Если это корабли, почему они стоят без огней?» Подумав, я сам ответил на свой вопрос. «Да по одной причине, чтобы я их не видел. Боятся гады или что-то задумали. Но что такое можно задумать, чему свет окажется помехой?» Сформулируем вопрос иначе. Чему он вообще может помешать? Ответов можно найти много, но очевиднее всех мне показался один. Хорошо известно, что из освещенного места не просто наблюдать за темным. В этом легко убедиться, если зажечь в комнате все лампы и выглянуть в окно в полночь. После чего все выключить и вновь подойти к окну. Разница весьма заметная. Если кто-то хочет, чтобы его наблюдатели не прозевали появление врага, надо не мешать их зрению лишними огнями. Итак, меня ждут. Что ж, не так уж трудно догадаться, что я могу попытаться добраться до кораблей. Но насколько тщательно они следят за акваторией? Если человек 10 на носу и по бортам, то мне ни за что не выбраться на палубу. А если 1-2 и смотрят только в сторону берега, то шансы неплохие. Контрабандисты не показались мне людьми, хорошо знакомыми с военным делом и 24 часа в сутки, ожидающим от мира самых изощренных пакостей. Мне даже командиров нескольких от довелось однажды неслабо обмануть, поймав всю ораву в брошенной корчме, где они так неосмотрительно расположились на ночлег, не проверив местности на предмет неприятных сюрпризов. Пусть не мину, но следы мои могли заметить и насторожиться. Но нет же, предпочли оказаться разорванными в клочья, радостно греясь вокруг коварного очага. Среди контрабандистов нет вожаков от, они должны быть куда беспечнее. Надо полагать, наблюдение за морем ведется кое-как. Даже удивлен отсутствием фонарей. И насторожен. Может, эти как раз куда осторожнее вояк себя ведут. Шакалы, всего опасающиеся. Тогда мне не поздоровится. В любом случае, все мои предположения — это просто допущения. И я не знаю, что меня ждет на палубе или в воде под бортом. Остается лишь действовать или отказаться от замыслов. Отказываться я не стал. Я не видел кораблей, зато прекрасно помнил, где они располагались. Чуть ли не на ощупь исследовал бухту, напился из источника, выбрал удобный и увесистый камень, забрался в воду, поплыл. К черному альбатросу вышел удачно. Чуть в стороне от носа, но не так далеко, чтобы его не заметить. Теперь надо было подумать. Я прекрасно помнил, что корабль стоит на двух якорях, отданных с носа и кормы. Это надежно удерживает его на месте и смягчает болтанку. Если действовать по плану минимуму, то надо попасть на корму, где держат Нью. Таким образом, забираться по ближайшему канату будет не самой умной затеей, ведь потом придется преодолевать всю палубу, а там наверняка засели наблюдатели. Зато на носу имеется технический люк, через который можно вычерпывать воду из трюма и таскать гребцам еду и питье. К ним, правда, есть еще кормовой люк. Он основной и располагается рядом с дверьми кают капитана и офицеров. К тому же прекрасно просматривается с площадки, где стоят рулевые, а там, как правило, и днем, и ночью кто-то есть. Так здесь принято. Если пробираться к рабам, то только через носовой люк, так безопаснее. На ночь носовой люк запирается, причем не только снаружи, но и изнутри. Мера предосторожности на случай, если кому-нибудь из команды придет в голову попробовать освободить гребцов. Тогда ему волей-неволей придется воспользоваться кормовым. А этот легче заметить.